Наставление 34. Для предупреждения возмущений против порядков надо давать знать настоятелю, как только заметит кто замыслы и стачки. Будем пребывать в том, к чему приставлены. Не будем измышлять ничего, что превышает меру нашу. И если случится что такое, не будем упорствовать в том. Чадо, если увидишь частые содружества и партии, отвратись от них. И если кто приступит к тебе с подобным предложением, отскочи от него и даже выслушать его не соглашайся. Беги, как от огня, когда услышишь, какие речи, могущие поколебать веру твою к настоятелю и ослабить любовь твою к нему. Ибо вред от сего мало-помалу, входя в сердце, дойдет до самых основ спасения. Кроме меня не имейте тайника и тайноводителя, если хотите быть настоящими моими послушниками, и не презирайте злых речей, как ничтожных, говоря, велико ли то и то, чтобы заниматься тем. Не так, дети мои, не так. Но когда кто уклонится в неверии к общему вреду, прибегите и все расскажите. Может быть, иной невежественно и неразумно возразит, но за это братья осудят меня и возненавидят, и это не так. Ибо если это будут не истинные мои чада, то что тебе похвала их? Истинные же все, конечно, последуют тебе и похвалят тебе. Одним словом, умоляя вас, напоминаю, всецело и во всем положитесь на меня, и никто ничего не имей утаенного и не открытого мне, иначе это превратится в жестокую язвину. Обычно же делай всяк свое дело, терпя и борясь со страстьми и похотьми. Продолжая прежние наши добрые делания, сподвизайтесь и единодушно доводите до конца ваше в Господе течение, и все переносите доблестно, и поношения, и труды, и утеснения, и рожжение плоти, и омрачение помыслов, и прилив ленности и уныния, и все другое обыкновенно с вами бывающее, и единую во всем имея помощь от непостыждающего упования на Бога и строгое исполнение заповедей Господних, с пребыванием в памяти смертной и отсечением своих хотений. Так удостоите свой венца мученического, или ковствовать будете с ангелами в Царстве Небесном. Наставление 35. Проявление действий в нас Духа Божия и Духа Леща, указываемые с тем, чтобы, зная то, о первых ревновали, а от вторых отвращались. Всегда с неистовством устремляется против нас враг, но всегда обращается вспять божественными силами и молитвами Отца моего и Отца вашего. И лишь тогда находит себе добычу, когда кто дает ему место, отгоняя от себя Духа Божия и вселяя Духа Чуждага, который научает его делать и говорить, что сам любит. Чтобы научиться нам распознавать оба сии воздействия, укажу вам отличительные черты того и другого. Имеющий Духа Святаго являет радость, мир, долготерпение, любовь, и слова произносит сладчайшие паче меда и сота, ибо они, как сказал Господь, исходят от избытка сердца в просвещение и утешение приемлющих оны. Непрестанно слышится от них «прости» или «благослови, отче, неразумен я, один грешник, недостоин сопричисляться к братству, ниже я всякой твари». Говорить так и чувствовать есть признак, что мы имеем Духа Святаго. Желаете ли услышать, какие признаки духа противного? Вот, кто имеет его, сердце того изрыгает ярость, гнев, осуждение, оклеветание, неверие, отвращение, ненависть, дерзость, непослушание, противоречие, упорство. От такой души отбежали свет, святость и преподобие. Отступили смирение, сокрушение и терпение, иссякли слезы, плач и болезнования сердечные, отлетели созерцания небесные, память о смерти и об имеющих сопровождать ее по смерти ангелах, сокрылись во мраке забвения мысли о всемирном предстоянии пред страшным судилищем Христовым, о грозном суде, о своей безответности во всем, что думано, говорено и делано с самого рождения, а не со времени только поступления в монашество. Все сие излагаю вам, чтобы вы видели, чего держаться и чего избегать должен. Ибо у меня одно желание и одна молитва, чтобы все вы соделались сынами света и дня, наследниками Божьими, сонаследниками же Христовыми, сосудами избранными и освященными, единым духом, воедино сочетанными, да делом познаете и сердцем испытаете сказанное святым Давидом, се, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе мирно и единодушно. Наставление 36. Подвиги необходимы, но как за каждый есть свое воздаяние, то они не удерживают мудрых от преуспеяния. Потребны нам труд, пот духовный, подвиг обожженный, ревность правая, течение душевное, чтобы, вступив в поприще состязания, добре достигнуть конца его и по смерти преподобной увенчаться венцами победы. Вы и сами по себе знаете, что труды отрождают упокоение, скорби вознаграждаются радованиями, стенания напояют душевными утешениями, тесноты стяживают простор, алкание и пощение возделывают бессмертные ликования, жаждание и гортание иссушения источают воду оную, текущую в живот, о коей сказал Господь. И что вообще сеющие слезами радостью пожнут, как уверяет псалмопевец святый Давид. Сия вести, но блажение есть я, аще творичей я, как написано. Муж безумен не познает, и неразумев не разумеет сих. Вы же умны, добросердечны, благоразумны, внимательны и рассудительны. Почему иные из добродетелей вы достигли? Иные достигаете. Приложу же, что еще и достигать будете, ибо заповедь не имеет меры. Но чем более кто познает Бога, тем более сознает себя далеким от заповеди. К моему руководству прилагайте и свое уразумение доброго и взаимно поощрение, ибо у нас дело общее. Я даю вам законы и руковожу вас, от одного удерживая, в другом утверждая и указывая, куда направлять шествие свое. Вы верите мне во всем, и как железо в руках ковача повинуетесь, чего не пожелаю я от вас по заповеди. Отсего беспопечительно плавание ваше и жизнь ваша безбедственна. Но вы и сами между собой, разумевая, что добро и полезно, делайте то и напоминайте о том друг другу. Ибо все мы имеем в виду одно то, что обще всем полезно. Как бы на корабле по морю плывущем находясь, где и кормчий, и корабельщик делом общим заняты бывают. В таком отношении состоим между собою я и вы. Мое дело — держать в руках кормила и бодренно вести корабль, и очи, имея обращенными на небо, присматриваться к звездам правды и по ним направлять плавание. Но и вам надлежит и бодрствовать, и делать всякое свое дело, и озираться кругом туда и сюда, чтобы не набежать на что-либо кораблекрушительное, на отмель или подводный камень, и снасти держать в порядке, где ослаблять, где подтягивать, и все потребное делать, чтобы корабль наш благополучно достиг пристанища спасения душ наших. Для сего оставили мы мир, обычаи его и все плотские удовольствия и утехи. Пребывайте в добром, храните ревность, держите язык, берегите орудия и вещи и молитесь. Прибудем, братья, в подвигах, терпеливо упражняясь в должном, и я уверен, что получим венцы, сделаем согражданами неба и будем блаженствовать там, откуда отбежав всякая болезнь, печаль и воздыхание. Тверды будьте, воспримите силу, и светильник ревности вашей догорит в елее постоянного прилежания, чтобы не погас, и нам не пострадать нежеланные участи юродивых дев. Стяжите, отцы, честнейшие безмолвия. Не говорю, чтобы вы совсем ничего не говорили, потому что это не совместно с нашей жизнью, но чтобы не говорили о неподобающих вещах и не возбуждали тем смеха, ибо от многословия не избежишь и греха, уверяет премудрость, щадяй же усне, разумен будешь и. Будьте внимательны в исполнении послушаний ваших и, небрежно действуя, не портьте необходимых вещей. Телеги, например, или сохи, или топора, или чаши и блюда, или другого чего, чего случается остановка, и время, которое можно бы употребить на духовное какое делание, истратится по пустякам. Молитесь также всегда. Да последца вам помощь свыше против невидимых и видимых врагов во Христе Иисусе Господе нашем. Наставление 37. При вере и любви ко мне будьте работящи. Распорядители работ распоряжайтесь разумно и подчиненно исполняйте то верно. Молю Бога, да не оскудеет вера ваша, и не охладеет духовная любовь ваша ко мне смиренному. Но да будем все утверждены в том же разумении и в одинаковой ревности к исполнению заповедей Господа нашего Иисуса Христа. Знаю, что вы злостраждете, испытываете лишения, подъемлете тяжелые труды, проливаете поты, но не ослабевайте, умоляю вас, любви ради Господней, и продолжайте терпеливо подвигом добрым подвязаться, да в ликовании увенчаны будете на небесах. Желал бы я трудиться вместе с вами, если бы не болезнь ног моих. Желал бы и я вместе с вами исходить на дела и смирять работою тело свое. Ибо блаженно по силе трудиться вместе с братью и преподобно участвовать в полевых работах их. Вы такими трудами освящаете тела свои и души свои делаете бесстрашнейшими, как поистине делатели Господни, если только в надлежащем разуме соблюдаете повеленное, то есть если приимущие распорядители со страхом Божиим и состраданием к братьям делают распоряжение, а подчиненные сохраняют к приимущим покорность и послушание. Смотрите же вы, распорядители, не налагайте труд на труд, и распоряжайтесь не бессострадательно и не беспопечительно, но праведно, благосердечно, братолюбно и рассудительно, ибо не все братья равны нравом, возрастом и силами. С этим только условием получили вы начальство, а не над братьями. И блаженны вы, если будете так действовать, ибо великие дары и блага будут вашим достоянием вечности. Смотрите и вы, подчиненные, смиренно принимайте распоряжения первенствующих и действуйте благопокорливо от сердца. Будьте чужды смехов и взаимно огорчений, друг ко другу благи и почтительны, и бегайте всего укорного и соблазнительного. Да не будет у вас смеха при огорчении Господа, да не будет празднословия в опечалении Духа Святаго, да не будет между вами и неприязненной друг к другу горечи, ибо апостол сказал: «Всяка горесть, ярость и гнев да возьмется от вас со всякой злобою». И еще: «Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших, но то, чье еже есть благо к созиданию, да даст благодать слышащим». Бывайте же друг ко другу благи, тихи, братолюбны, терпящие друг друга любовью, друг друга тяготы носящие, снисходящие, прощающие, почитающие друг друга и уступкою преимущества, в благоговении и страхе Божьем. Если вы так ходите, если такую ведете жизнь, то вы святые мои, паче же Божии, вы ангелы Его на земле, поклонники державы и служители славы Его, наследники Царства Небесного, сожители святых и жители рая, коим дано наслаждаться отложенными для них недомыслимыми благами. Почему о том молюсь и прошу и умоляю? Да направляются стопы ваши всегда по Богу, да возмогаете в державе крепости Его, да не будет среди вас соблазна или преткновения, ни смертельного прислушания, ни бедственного роптания, ни мертвительной продерзости, ни укорного какого желания злого, ни другого чего запрещенного и преступного. Свет разума Божия да предшествует вам во всяком движении и деле, мирное устроение да руководит вами, и тишина братолюбия да господствует вас. Господь Бог да приставит к вам ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес ваших. в денноношное отогнание от вас злых демонов и в руковождении вас в благо жизни. Наставление 38. Образ жизни в послушничестве выше всех, его и Господь избрал. Прошу и молю, стойте, терпите доблестно, благодушествуйте, мужайтесь, помышляя, какой славы сподобятся три блаженные святые послушники. Все, конечно, каждый, в каком чине жизни благоугодил Богу, сообразно с тем получит и благая свое в будущем веке. Но какой чин лучше? Ван Мити, велики служащие Богу в горах, вертепах и пропастях земных, отшельники, столпники, затворники и другим каким образом жизни прославляющие Бога. Но, как вам известно, Господь наш Иисус Христос, раздаятель недомыслимых благ, сошедший на землю, не пустынный, не столпнический и не другой какой возлюбил образ жизни, но благоволил состоять в послушании, ибо сам сказал о себе: «Снедох с небесе, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». И еще: «Я же аз глаголю вам, о себе не глаголю, но послав имя Отец, той мне заповедь даде, чту реку и чту возглаголю». Так же лентием припоясался он, и рабий зрак, прияв, умыл ноги учеников, отирая их лентием, и сказал об этом негде в другом месте: «Аз посреди вас есмь, яко служай». Если же, как видите, он, владыка сый всяческих, благоволил паче всех других восприять наш послушнический образ жизни, то как вам не радоваться, как не ликовать, как не восторгаться от того, что вы жительствуете подобно Господу? После сего, есть ли для вас другое, что более достойное ублажание? И можно ли вам больше иметь расположение к другим видам жительства? Итак, не ублажайте другого образа жизни паче вашего, если добре его проходите. Почему и в Герондике, или в сказаниях о святых старцах, из трех тружников через откровение явлен был более славным послушник, паче пустынника и больного, благодушно и с благодарностью переносящего болезнь? Ей говорю вам, велик ваш образ жизни и все свят. И вы, добре совершив течение ваше, прославлены будете с Авраамом, с мучениками возликовствуете и водворите с праведными. Теките же, добре, сим путем, терпя и не зная утомления, ибо вот смерть и всему конец, но при сем и других добродетелей не забывайте, паче же любви. Теките же, добре, не останавливаясь, и да не обуморит вас завистливое око дьявола. Помажьте ноги ваши елеем терпения, чтобы, разгоревшись душевными стремлениями, были вы довольны к совершению своего пути. Облекитесь в одежду правды и радования, пейте воду чистоты и целомудрия, и не говорите «доколе же» — это слово ленивых. Мы не тысячелетние, ныне-завтра смерть. Каждодневно, полагая сие пред очи ума, мы добре творим, шествуя законом отеческим. Сим законом сообразовались отцы наши в немногие дни жизни сей. Да будет же и в вас по святой молитве Отца моего милость, мир, любовь, незавидование, независтность, степенность, добрая послушность, слово благо, сотрудничество, взаимное сочувствие, смиренномудрие. Так живите и так действуйте. Наставление 39. Предзрите Господа пред собою, да не подвигнитесь ни на что худое. Нудьте себя на добро, поминая об исходе, паче о страшном суде и его решении. Храните между собой любовь в союзе мира и имейте Господа, яко одесную вас сущего, да не подвигнитесь ни к похоти, ни к гневу, ни к зависти, ни к смеху, ни к празднословию, ни к другому чему, через что можете попасть в какую-либо петлю пленки адской, которая, как бы ни была мала, удержит вас во власти ада. Помните, что говорит святый Дорофей: Орел говорит, пусть весь свободен и только одним когтем зацепился, все же в сети есть. И ловец без труда или берет его, или подстреливает. Внимайте же себе и нудьте себя, ибо нудящих себя есть Царствие Небесное. Какой страх и трепет имеем мы встретить в исходе своем, если будем нерадиво проводить жизнь свою, особенно же в тот страшный день, когда архангелова труба возбудит всех людей, всякий народ, всякое колено и всяк язык. Помыслите, что будет тогда. Небо раздерется, стихии сгорят, вся тварь изменится. Судья всех воссядет на престол суда, и несметные тьмы святых ангелов станут окрест его. Потом, перед всеми обличая дела, слова и помышления каждого, по роду их, по лицу, по месту, по времени и по образу совершения, и все сие в одно мгновение. Наконец отыдут, говорит Писание, совершившее благая в жизнь вечную, а сотворшее злая в муку вечную, где плач и скрежет зубов, огонь неугасающий и червь неусыпающий, и сообщество страшных, безобразных и всезлобных демонов. Куда же мы пойдем? В жизнь вечную, для вечного пребывания с Господом, если до конца жизни сохраним страх Божий и любовь к Богу такую, чтобы из сердца нашего взывалось «Кто ны разлучит от любви Божией?»